Крылатые люди. У Коли было такое ощущение, что он стиснут, сжат, заполнил своим телом сосуд неправильной формы. Нос уткнулся в сгиб руки, ноги подвернулись. Ныло колено, в него упирался подбородок. Коля попытался выпрямиться, но это ему не удалось. В тот же момент ему показалось, что он растет. Растет, несмотря на то, что силы, сжимающие его, тоже увеличиваются. И это продолжалось долго, очень долго. Потом также внезапно он почувствовал, что может шевельнуть рукой, развернуть плечи. Ноги его выпрямились, но он еще не мог шевелить ими. Сквозь закрытые веки Коля уловил слабый свет. Он открыл глаза. И необыкновенная, волшебно яркая картина раскрылась перед ним. Он стоял во весь рост, по грудь в земле с прижатыми к бокам руками. Высокий ноздреватый камень опирался на его плечо. Коля посмотрел вверх на небо, и хотя ясно понимал, что смотрит вверх, что он поднял голову, картина перед его глазами оставалась все той же. И опять прошло несколько минут ожидания и растерянности, прежде чем показалось небо. Небо? То, что он увидел, было похоже скорее на горы, перевернутые вершинами вниз, с сумрачными и сине-черными вершинами, постепенно переходящими в белоснежное основание. Коля согнул руку в локте и толкнул ноздреватый камень. Он не почувствовал толчка, камень не сдвинулся. Только через несколько минут появилось напряжение в мышцах руки, и он увидел, что камень катится вниз по склону. Руки выполняли его желание с задержкой, но выполняли. Он вылез наружу, и комки влажной прелой листвы посыпались шумом вниз. Коля поднес руки к глазам. Он понимал, что сейчас увидит свои руки, руки Коли Ростикова. Но он чувствовал, что это его руки, что каждый палец повинуется ему. Но вот они появились перед глазами. Это были чужие руки. Руки с длинными тонкими пальцами, с синими шишками суставов, с короткими, словно металлическими ногтями. «Да это же руки человека!» — пришла в голову мысль. Коля стоял на склоне холма, возвышающегося над серо-зеленой равниной, по которой пробегали какие-то волны. Горы над его головой изменили свои очертания. Да это же облака. Какие-то чужие облака. Это не земля. Удивляешься? Услышал он голос человека, но не успел ответить. Порыв сильного ветра повалил Колю на землю, а когда он лежа приподнял голову, то не узнал долину. По ней ходили волны. Казалось, что это тысячи рук, изломанных, изродованных рук. «Это лес!» — крикнул Коля. «Это ветви деревьев!» Он встал и подошел поближе. Было больно смотреть на огромные стволы, так безжалостно скомканные и скрученные какой-то неведомой силой. «Где мы?» — спросил Коля. «Где же вы, человек? Я вас не вижу. Это не земля». «Нет разницы», — сказал человек. Но он отвечал, как и обычно, повременив. Но его не было рядом с Колей. «Здесь есть небо, есть земля, лес и солнце, вода и ветер. Я покажу тебе и другие миры, миры, где солнце греет меньше, чем ваша луна». Завеса облаков разорвалась, и над Колей вспыхнуло непривычно большое светило. Долина сразу ожила. Вдруг Колина нога соскользнула вниз, и он оказался сидящим верхом на изогнутой ветви одного из деревьев, ствол которого разворачивался по спирали, и нес его вверх, к окну в облаках, сквозь которое лился солнечный свет. Свернутые в трубочку листья на глазах раскрывались. Деревья походили на голодных животных, нетерпеливо отталкивающих друг друга. Но вот порыв ветра сомкнул тучи, и деревья стали медленно опадать, как-то нехотя, будто ожидали, что вот-вот и еще раз распахнется просвет в облаках. «Этого нет на земле», — — заметил человек. — Есть, — ответил Коля, стараясь высвободить ногу из сжавших его ветвей. — Есть. У нас есть растения, которые могут ловить мух. — Ты обиделся за свою землю. Она не лучшая из планет Вселенной. Дождь, полумрак, вся эта непривычная картина наполнена Колина сердце грустью. Но вот он поднял глаза, и невольный крик вырвался из его груди. На него шел грязно-желтый столб, верх которого упирался в облака. — Смерч идет! — испуганно крикнул Коля. И в тот же миг он был оторван от ветвей, втянут в колючий вихрь и поднят высоко над лесом. Последнее, что он успел увидеть, было какое-то бурое животное, которое, оттолкнувшись от скалистой вершины холма и раскинув широкие крылья, рванулось навстречу вихрю. И когда смерч поглотил Колю, это животное схватило его за руку длинными цепкими пальцами. Сквозь пелену песка и листьев Коля увидел узкий человеческий глаз. Что было потом, Коля ясно не помнил. Он очнулся у входа в глубокую пещеру. Яркий свет костра ослепил его. Языки пламени поднимались высоко вверх и терялись в широкой расселине. Коля подполз к костру. Сверху кто-то бросил в костер сухую ветку. Огонь вспыхнул, еще ярче осветив всю пещеру. Стало видно, что стены ее унизаны черными блестящими шариками. И Коля понял, что это глаза, сотни, тысячи глаз. — Люди, люди вокруг, — прошептал Коля, — целое племя. Кто они? Как я сюда попал? Он вернулся к выходу из пещеры, но там была непроглядная ночь. Кто-то тонко, жалобно визжал по щенячьи, затем донесся яростный рев. Тогда Коля подполз к костру, поднял ветвь, срезанную каким-то острым орудием, и бросил ее в огонь. Какое-то шуршание пробежало по стенам пещеры. «Поняли, поняли, что я тоже умею обращаться с огнем», — подумал Коля. Над костром висели туши. Языки пламени то и дело лизали их. Острый пряный запах щекотал ноздри. Капли жира падали на горящие ветки и вспыхивали сильно и ярко. Коля встал на ноги, и сразу же вся масса сжавшихся к стенам существ обрушилась вниз. Колю схватили, закружили вокруг костра. Его рука погрузилась в теплую шерсть, замелькали причудливо сморщенные ушные раковины, приплюснутые носы. Кто-то взметнулся над костром и, распластав крылья, стал сбрасывать вниз в огонь обожженные туши. Их подхватывали, и пещера наполнилась таким хрустом и чавканьем, что у Коли ёкнуло сердце. Его окружали люди, в этом не было сомнения. Но люди особенные. У них были крылья, вернее, тонкие перепонки, натянутые между необыкновенно длинными пальцами рук и ступнями ног. Иногда крыло заслоняло свет костра, и Коля видел тонкую сеть кровеносных сосудов, пронизывающих полупрозрачную, поросшую рыжей шерстью перепонку. Буйный ветер планеты позволял им летать, планируя, и, как догадывался Коля, летать далеко и быстро. Все были настолько увлечены едой, что, казалось, не обращали на Колю внимания. Только чья-то рука вложила в его руку кусок волокнистого мяса. Коля незаметно выбросил угощение. Никем не замеченный, Коля пробрался к выходу, а тут раздался крик. Резкий, повелительный. Его оттащили назад, к костру. Он вздрогнул, подумав, прокоптят и слопает, не иначе. От туш остались лишь тонкие полые кости. Кто-то грузный упал на камни перед костром и, тяжело дыша, поднялся. Шерсть на его крыльях поседела, перепонки потеряли эластичность и мягкими складками свисали по бокам. Внимательно и недружелюбно смотрели глубоко запавшие совсем человеческие глаза. Все примитивно. Низкая ступень развития. Вы, люди Земли, лучше. Услышал Коля голос человека. Голос доносился откуда-то сбоку, но человека рядом по-прежнему не было, сколько Коля не осматривался. Он повернулся в другую сторону и неожиданно потерял контроль над своими движениями. Руки перестали повиноваться. Он ясно видел, чувствовал, что в его руках появилась свернутая змеей блестящая металлическая трубка, что он, Коля, ввинчивает в нее рифленую рукоять. Он сделал шаг в сторону, но не сдвинулся с места. Против своей воли он поднял необычайное оружие к потолку пещеры. Тонкий, сияющий луч выскользнул из хоботка дула, и сверху с треском посыпались камни. Коля охватило предчувствие, что сейчас он совершит что-то неотвратимо ужасное, ненужное, жестокое. И в то же время он каждой клеточкой своего тела сознавал свое бессилие. С криком ужаса бросилось племя летающих людей к выходу. Старик повелительно закричал им что-то, и все остановились, прислушиваясь к его словам. Но сверху обрушился огромный камень, с грохотом разбился на десятки кусков, и бурая масса крыльев, испуганно повернутых голов, широко раскрытых глаз, забилась у выхода. Вождь шагнул вперед, аппарат в руках Колин наклонился, синий луч вонзился в мохнатую грудь старика. Что-то щелкнуло над Колиной головой, и наступила темнота.